Как так можно верить, что Зевс существует? Поддержку ЛГБТ-сообщества с точки зрения Библии. Сложно подумать, как они без Дарвина могли к этому приходить. Многие люди благодаря этому теряли веру. Божественное провидение. Привет, у микрофона Скептикон, вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении и обо всем, что хоть как-то связано с наукой и критическим мышлением. Сегодня у нас такая общая интересная тема, мы будем говорить про атеизм, но сначала я хочу сказать спасибо своим патронам, без вас мне было бы гораздо грустнее делать этот подкаст. Особенно я хочу поблагодарить Николая Победоносцева, Майю Половицкую и Алексея Уматова. Спасибо, что вы есть, вы классные. А если вы хотите тоже поддержать Скептиконя, надонатить мне на какой-нибудь классный виртуальный овес, то в описании есть ссылка на Patreon. Заходите, присоединяйтесь к нашему уютному комьюнити. Итак, в одном из прошлых подкастов про адренохром, где мы с моим гостем Джо Чизом разбирали современный такой скандал вокруг адренохрома, пиццагейта, всемирного заговора сатанистов, я обмолвился, что вот я для подготовки к этому выпуску посмотрел лекцию одного религиоведа из США. Так вот, сегодня у меня в гостях тот самый религиовед Максим Перов. Привет. Да, привет, Скептиконь. Во время карантина я сделал такой виртуальный тур по городам. Из-за того, что я не мог приглашать к себе гостей, мне приходилось вот виртуально записываться в разных странах. Я был так виртуально в Израиле, в Петербурге, два раза в Нижнем Новгороде. А сегодня меня занесло аж на другой континент, на другую сторону земного шара, в США. Максим, аспирант религиоведения в Университете Калифорнии, автор YouTube-канала Religion and Society, бывший протестантский пастор и имеет магистерскую степень по богословию. И с кем же, как не с религиоведом, мне говорить про атеизм? Я думаю, что многие из моих слушателей себя идентифицируют как атеисты, я себя идентифицирую как атеист, но при этом это понятие постоянно вызывает споры, несмотря на его достаточно простую простоту, если можно так сказать. Для меня атеизм — это просто неверие в разумного создателя, неверие во все сверхъестественное. Но кто-то с этим не согласен, кто-то считает, что этот термин еще подразумевает под собой какую-то агрессивную борьбу и хочет себя называть просто каким-нибудь более лайтовым термином, там, неверующий, или придумывать сложные конструкции вроде теологического нон-когнитивизма, игностицизма, апатеизма и прочих таких вещей. На мой взгляд, иногда это выглядит как избыточное явление, но я все же хочу послушать настоящего религиоведа. Что ты думаешь на этот счет? Что такое атеизм? Есть ли у него какое-то одно определенное понятие? Есть ли, возможно, разное понимание атеизма в США и в других странах? Ну, смотри, Владимир, ты правильно заметил, что атеизм, если просто, то это и есть отрицание веры в богов или сверхъестественной сущности. С другой стороны, как ты тоже заметил, важный вопрос заключается в том, является ли атеизм традицией сам по себе, то есть как изм, как некая идеология или нет. То есть идеология с какими-то там ожиданиями, обещаниями, со своими практиками, институтами, которые можно наблюдать и так далее. И нужен ли он, если религия исчезнет? То есть как он соотносится с религией? Атеизм — это вот все, конец дороги, то есть, когда ты пришел к нему, после этого уже ничего нет? Или все-таки это есть, ну, как определенная традиция, и как она отличается от иных традиций, например, скептицизма, буддизма, христианства? Не знаю, если мы обращаемся к Сэму Харрису, у него свои там видения этого. То есть, является ли это как стиль жизни, чем-то таким позитивным, или это вот тот самый атеизм с приставкой «а» в негативном плане, то есть, который что-то отвергает? Опять же, чтобы понять, что такое атеизм в этом плане, надо понять, что он отвергает, то есть против чего он выступает. Другими словами, чтобы понять, что такое атеизм, надо понять, что такое религия. А это, как ты понимаешь, непросто. Мы знаем, что существуют сотни определений религии, поэтому и атеизм тоже бывает разным. Мы, как люди, боремся постоянно на протяжении нашей истории с этими определениями, понятиями, с тем, как мы пытаемся что-то выразить или объяснить, каким-то вот этим ограниченным языком, который у нас есть. И атеизм здесь не исключение и тоже, ну, вызывает массу вопросов. Потому что, смотри, как религию обычно принято рассматривать, есть вот три парадигмы, да, то есть принято смотреть в трех измерениях: на принадлежность, веру и поведение. То есть достаточно чего-то одного, чтобы считать, что, ну, человек уже религиозный. Или может присутствовать или два, или три, то есть неважно. А как насчет атеизма? Потому что это серьезный вопрос. То есть что нужно отрицать из этих трех вещей, чтобы считать себя атеистом? Ведь можно отрицать, например, религиозную веру, но при этом с пеной у рта называть себя православным. И таких в России много людей. Думаю, ты знаешь. Я здесь еще хочу добавить, что я не знаю, как в США, в России вокруг понятия отрицания ведется еще большое количество споров, потому что был такой философ Энтони Флю, который придумал, ну, концепции сильного и слабого атеизма, и считается сейчас таким мейнстримным движением причислять себя к слабым атеистам, которые говорят, что, ну, я ничего не отрицаю, я просто не верю. Я себя, например, тоже отношу к слабым атеистам, потому что вроде как считается, что если ты отрицаешь, что это сильная позиция, и ты должен вроде как бы доказывать, что там Бога нет, например. А если ты в него просто не веришь, если ты просто не веришь в те доказательства, которые тебе дают, это как бы я ничего не утверждаю, я просто вот вам не верю. Ну смотри, есть проблема из-за стигмы, которая существует в обществе, потому что принято считать, особенно здесь в США, что и, ну, статистика показывает, что по поводу атеизма очень большая стигма. То есть их считают аморальными, проводили. И, по-моему, и Докинс в своей книге об этом говорит, и Сэм Харрис, и многие другие ссылаются на это. Pew Research, Gallup показывают, что, например, ну, что-то произошло, там, машину ограбили или что-то еще, и там спрашивают, как вы думаете, кто это сделал? Там, насильник, убийца, атеист и так далее. То есть и атеизм один из самых популярных ответов. Абсолютное недоверие, потому люди, понятно, не хотят себя, ну, связывать с этим. И внутри атеистических сообществ, ну, как бы тех, кто не причисляет никакой религии, кто считает себя скептиками, свободомыслящими, поэтому и так много... Ну, настолько они пестрые, да, то есть это и гуманисты, и светские гуманисты, и просто фрифинкеры и так далее. Но в то же время есть вот Дэвид Сильверман, который, ну, строго стоит за позицию, он был президентом американских атеистов, который, нет, вот мы, то есть во что бы то ни стало, должны называть себя атеистами, у него там своя идеология, почему это важно, почему нужно именно так. Понимаешь, к чему я клоню? Важно понять, что такое религия, перед тем, как понять, что такое атеизм, потому что они друг с другом соотносятся. Все же есть вот этот момент, то есть против чего ты выступаешь, с чем ты не согласен, да, пусть это не будет так остро и ярко, там, отрицаю, отвергаю, но все же религиозное поведение, религиозную веру или религиозную принадлежность. Например, могу ли я отмечать там Рождество или Пасху или нет? В США это очень актуальный вопрос. Если моя семья, например, празднует Пасху, то нарушу ли я принципы атеизма, если пойду праздновать с ними? И среди атеистов много мнений. И мы видим, что здесь же очень важный вопрос я хочу задать. Вот задумайся, существует ли истинный атеист? То есть можно ли сказать, что вот это атеист, а это нет? Мне кажется, из-за того, что я использую довольно обширное определение атеизма, у нас в нашем сообществе, в нашем комьюнити периодически возникали споры вокруг использования этого слова. И для меня атеизм — это просто неверие в Бога, ну, в разумного создателя, скажем так, и неверие в какие-то его сверхъестественные проявления. Поэтому из-за этой позиции, как мне кажется, я могу объять как бы все множество атеистов, разных политических убеждений, атеистов, которые празднуют Рождество и которые отказываются праздновать Рождество, атеисты, которые спокойно смотрят на религию и которые там, не знаю, призывают храмы взрывать, например. Как мне кажется, все они так или иначе будут совпадать с этим определением и входить вот в это множество. А с такой точки зрения, может ли атеист быть религиозным? Смотря в каком смысле религиозным. Я не знаю, опять же, как в США, в России есть священники, которые не верят в Бога. И получается, что они ритуальную сторону всю соблюдают, потому что у них, ну, вся жизнь в этом комьюнити, они там родились, пошли в семинарию, там получили какой-то приход, и они могут не знать, чем себя занять, кроме вот этой религиозной жизни, хотя они в Бога не верят уже. Ну, то есть это они как бы онтологические атеисты получаются, но при этом ведут религиозную жизнь. Если ты видел мой выпуск на моем канале про эти церкви для атеистов, то да, я тоже поднимаю эти вопросы. И здесь в Штатах, например, очень много унитариан. Да, унитариане популярны, и, как правило, большинство из них, они, у них даже есть вот это их слоган «Deeds, no creeds», то есть они фокус ставят на поступки, а не на догмы. То есть вера, как бы, многие из них уже не верят. Есть те же этот храм, сатанинский храм, да, тоже сюда можно рассматривать пастафарианцев, но там, ну, вообще такой, как стёб над религией. И если ты обратишь внимание, то я тоже как-то поднимал это в своих видеообзорах, что внутри даже атеистических общин здесь, ну, разные мнения по тому, как нам относиться, как нам соотносить себя с религией и так далее, как они вот вступают в такую конфронтацию. Вот как раз по поводу утверждение из книг Докинза про ущемление атеистов в США. Ну, ущемление я имею в виду не то, что их там в рабстве держат, а то, что на каком-то заметном уровне видно, что атеисты что ли подвергаются какому-то остракизму, потому что у нас в России есть мнение, что вот у нас сильная государственная церковь, у нас есть статьи за оскорбление чувств верующих, но при этом вся социология показывает, что люди себя могут называть православными, но на самом деле там, не верить в Бога, например. И в целом у нас после Советского Союза, несмотря на такое бурное восстановление религии, на пропаганду религии, общество в целом секулярно. Как мне кажется, намного секулярнее, чем в США. И я у тебя хочу как раз спросить, ты, живя в США, замечаешь ли примеры, как люди за свои атеистические взгляды подвергаются какому-то остракизму? Да, да. Во-первых, люди просто пытаются не выносить это наружу. Общество такое, что ты априори знаешь и чувствуешь, что если я скажу кому-то, что я атеист, то есть лучше вообще избегать этого слова. Потому что, как я объяснил, существует стигма, предрассудки, что атеисты — это аморальные люди, что им нельзя доверять, то все, даже среди своих лучших друзей и знакомых, которые якобы тебя, ну, знают уже многие года, не факт, что они не отвернутся от тебя. И таких случаев много, поскольку я сам бывший пастор, и я вступил в это общину бывших пасторов, это организация, которая создана при поддержке тоже Докинза и Дэниела Деннета, и там таких много, да, сейчас у нас более 1000, и многие из них до сих пор опасаются, ну, признаться, сказать, что они потеряли веру. Понимаете? И даже те, кто говорят, они стараются это делать так мягко и осторожно, чтобы, ну, не сказать напрямую, там, я атеист. Потому что от многих этой истории реально уходят жены с детьми. То есть настолько это серьезно становится. Друзья отворачиваются, с работы увольняют. Я вот помню историю одного учителя. Случайно он там на Facebook-страничке он лайкнул что-то связанное с атеистом. Он пришел в школу, он был учителем истории, его стали там, ну, чуть ли не допрос устроили, и родители восстали, его в итоге уволили. Понятно, придумали другие причины, но он понимает, в чем причина. В России такую ситуацию представить себе невозможно. Даже несмотря на то, что есть статья, как бы уголовная, практика применения по ней такая, что тебя наказывают как бы не за сами верования, а за какие-то поступки. Пусть вокруг этой статьи ведется очень много споров, общественное обсуждение, что она, ну, бессмысленно, она фактически наказывает за слова. Но вот то, что ты рассказал, это выглядит как гораздо более жесткая вещь. Это знаешь, на что похоже? Вот когда ты рассказывал, я это могу сравнить с отношением в России к ЛГБТ-сообществу. Если бы этот историк жил в России, если бы оказалось, что он гомосексуал, то у него было бы все то же самое, вот что ты рассказал. Согласен. Нужно принять во внимание еще, что Америка разношерстная. Да, то есть если мы смотрим на демократические штаты, да, то есть больше это побережье, да, запад-восток, то здесь, ну, как-то помягче с этим. Но есть вот этот Bible Belt, то есть красный пояс, библейский пояс, где такие красные штаты, да, и там более консервативные взгляды, и там у людей больше вот эта стигма выражена. И это касается, кстати, тоже проблем с queer, то есть ЛГБТ. Ну так вот, к чему мы, собственно говоря, пришли в итоге про определение атеизма. Есть ли в религиоведческой среде какое-то вот, ну я не могу сказать, что всеобъемлющее, но вот какое-то одно устоявшееся понятие, одно устоявшееся определение, которое используют для этого слова? И если в США такая стигма вокруг этого слова, можно ли от нее избавиться, просто переименовавшись? То есть сказать, а я не атеист, а я просто не верю в Бога. Вот, и вроде бы как бы на тебя не сваливается весь этот негативный шлейф, который тянется за этим словом. Сложный вопрос. Но, как я сказал, такое самое простое определение, которое принято принимать, это атеизм, это отрицание веры в богов или сверхъестественной сущности. Все. Точка. А в том плане, что ты используешь какие-то синонимы, чтобы избежать этого, да, вполне возможно. Поэтому и существует много дебатов даже внутри атеистических сообществ или светских, да, то есть которые стараются избегать это слово, да, и больше использовать. То есть ты кто по своим убеждениям? Ну, я гуманист. И этот Пол Курц вел такие дискуссии, и я вот вскоре расскажу тоже о дебатах, которые были между Холиоком, который ввел термин секуляризм, и Брэдлоу, который три раза пытался, то есть избирался в парламент Англии и не мог стать парламентарием, потому что нужно было присягу принести на Библию, а он не хотел, потому что он был атеистом. Вот, и они спорили как раз об этом, нужно ли использовать именно слово атеизм или агностик и так далее. Прежде чем перейти к следующему вопросу, я бы как атеист ответил, что для меня бы не было проблемы принести присягу на Библии. Какая разница, я же все равно не верю. А если есть определенный ритуал, который, в принципе, не накладывает на меня никаких моральных ограничений. Допустим, на месте Библии для меня могла быть совершенно любая книга, если бы мне не нужно было попутно признавать правоту этой книги. Я бы спокойно на ней поклялся. Ну так вот, давай дальше пойдем, глубже, вглубь веков, потому что атеизм, как мне кажется, довольно молодое явление в массе своей, потому что если смотреть куда-то вглубь истории, то мы видим большое влияние церкви на жизнь людей, и мы, наверное, не будем сегодня говорить про Индию, про Китай, про вот такие древние цивилизации, не связанные особо с европейской культурой, потому что, наверное, это все-таки отдельный разговор. Возможно. Может быть, ты меня поправишь и скажешь, что связанные вещи. Я хочу углубиться вот в самое-самое далекое прошлое и попробовать найти какого-то первого публичного известного атеиста и просто понять, как эта идея возникла в общественном сознании или возникла в чьей-то голове. Вот если я себя пытаюсь представить на месте какого-то древнего человека, то мне кажется вполне логичным допустить существование богов, потому что я не знаю там про электричество, про громы молнии, что вот где-нибудь молния ударила в лесу, такое, ну что это может быть? Это что, природное явление? Нет, это, там, естественно, бог это сделал какой-то. И я начинаю уже вокруг этого наблюдаемого явления накручивать какую-то легенду, придумывать, что это было, пытаться объяснить в таких вот магических концепциях. А представить, что это было, ну, просто вот мир так устроен, это вот произошло само собой, и там вот что-то неизведанное надо посмотреть, мне это кажется гораздо менее логичным. И кого можно назвать первым атеистом и как эти идеи обосновывались, и были ли они распространены, и что с этими атеистами было? Я бы посоветовал тем, кто интересуется этим вопросом, вот хорошая книга профессора Оксфорда Тима Уитмарша «Сражаясь с богами. Атеизм в античном мире». Там он приводит все, что, мне кажется, ну, возможно найти на эту тему среди вот античных философов, то есть это Греция и Рим, Древняя Греция, Древний Рим. Ну да, если мы говорим о природе вещей, это труд Тита Лукреция, где он говорит об эпикуринизме, и то есть это вообще база, да, то есть эта поэма, она изменила ход истории Европы, и мне кажется, вполне справедливо сказать, что и ход истории там, всего человечества, да, потому что там выражен такой материалистический взгляд на мир. Конечно, это двояко, мы вот в Санта-Барбаре спорили, можно ли причислять Лукреция к атеисту или нет, потому что он, во-первых, начинает свою поэму с того, что воздает хвалу богине знаний и так далее. Но, опять же, у него материалистическое представление о мире. И он также пытается переубедить людей, что нет смысла бояться ничего сверхъестественного, не нужно бояться смерти, не нужно бояться богов и так далее. И, конечно же, он вдохновляется Эпикуром, то есть вдохновение берет оттуда. И вот известная фраза, которую этому Лукрецию приписывают, что... То есть смерти не стоит бояться, потому что когда она еще не пришла к тебе, ее нет, а когда она придет, ты уже этого не узнаешь, что-то такое. Это на самом деле Эпикур сказал. А Тит Лукреций – это, по-моему, первый век до нашей эры. Рим. Это Рим, потому что Эпикур был в Греции, и эпикурийцы, они позже уже... Кстати, эпикурийцев с этой точки зрения можно и... считать, некоторые причисляют их как к религиозной такой общине, что типа они схожи с буддистами, да, у них есть, да, философия, но Эпикур, кстати, он тоже не отрицал полностью богов. То есть он говорил про богов, да, он говорил, что нет смысла в них бояться, то есть там какой-то такой смешанный, я не знаю, пантеизм, наверное, с деизмом, что вроде бы кто-то что-то создал, в то же время и он, пытается представить, у него много, понятно, это те времена, у него много стандартных идей, типа Луна, может быть, излучает свет и так далее, но все же он стоит на том, что боги не вмешиваются и не влияют на нашу жизнь. Вот, и здесь можно причислять многих. Тот автор, которого я назвал, Тим Утмарш, он приводит примеры, и там Демокрита, Ксенофана, которого называют первым религиоведом, Диагора, Крития, то есть у них у всех своя критика религии, но мы не можем полностью сказать, что ага, вот этот был атеист или нет, потому что они ясно, понятно, что они нестандартно смотрят, как вот большинство людей тех времен, на... вот эти мифы, на богов. Мы видим даже Платон, который якобы там верил в душу и так далее. Посмотри, как он вот описывает Сократа. Сократ в диалоге обсуждает и критикует Гомера, да, что вот смотрите, как Гомер описывает богов, разве так можно? Это развращает нашу молодежь и так далее. Нам нужно создать вот таких богов. И Платон даже пишет, что вот я даю вам гарантию, что вот пару поколений и люди начнут верить вот в этих богов, которых мы создадим. Таких, каких мы хотим, примерных таких и так далее. То есть понятно, что у него отношение к олимпийским богам, по крайней мере, было такое очень фривольное. Это напоминает мне марксистское отношение к религии. Я не знаю, сам ли Маркс это придумал, но, во всяком случае, от многих марксистов я слышал такое убеждение, что религия – это не плод какой-то случайной эволюции идей, а что это целенаправленно созданный институт для управления и подчинения людей, что вот были какие-то тайные злые силы. Вот и ты, то, что ты сейчас сказал про Платона, это очень похоже на это. Что... Некоторые философы высказывают эти идеи. Евгемер, у него была такая концепция, что это были люди-герои, и потом мы их стали обожествлять. И многие, тот же Ксенофан, он вот сравнивал тоже, да, поскольку в богах выражен такой антропоморфизм, то есть мы переносим себя, это позже и Фейербах об этом будет говорить, и многие, то есть, но среди греческих философов эта тема тоже выражена. По-моему, кто был этот? Критий, по-моему, тоже в этом направлении двигался. Ну, хочу сказать, что, понятно, в религиоведении это не совсем популярный взгляд на истоки религии. И еще важный момент, вот тоже этот Тим Уитмарш, он показывает этих драматургов, потому что театр играл огромную роль в Древней Греции. И драматурги, они тоже были одни из таких образованных, как бы элита, да, и они вставляли, можно увидеть вот у Аристофана, Еврипида, других, то есть они вставляют как бы в уста своих персонажей такие вещи, как, там, по-моему, у Аристофана есть, что типа вот ты молишься там олимпийским богам, какой ты идиот там, да, то есть как так можно верить, что Зевс существует, понимаешь, и вроде бы ты видишь вот этот, ну, такой идеологический баттл на сцене, да, но это же тоже, ну, другой персонаж, по идее, должен опровергнуть это, что, то есть, это нормально, это логично и все такое, но все-таки те, кто смотрят эту пьесу, у них откладывается что-то, да, что, по крайней мере, сомнение существует. Вот, ну, давай вернемся, потому что на самом деле принято считать, поскольку мы можем сказать, тоже важно отметить, что атеизм, он менялся на протяжении истории, так же, как вот мы уже затрагивали тему ЛГБТ-сообщества, они приняли такой термин queer, да, раньше это было ругательное слово, которым их вот, ну, называли. И что произошло? Они в какой-то момент решили принять это слово queer и отнести к себе не как в ругательном плане, а сейчас, например, существует, ну, в университетах, в факультеты, да, queer studies. То есть само ЛГБТ-сообщество, оно приняло, то же самое произошло с атеизмом. Атеизм, как Кэрон Армстронг, по-моему, она пишет, что вот до 16-17 века, то есть это было такое ругательное слово, которое... Никто даже, ну, нельзя было себе вообразить, представить, чтобы кто-то сказал «я атеист». То есть, да, это было просто нелепо. И потом, ну, произошел перелом, да, французские материалисты в 18 веке дали как бы новое определение этому слову, и с этого момента мы можем говорить, еще большую роль здесь сыграл Пьер Бейль, это был 17 век, философ-богослов, он был критиком, и хорошо об этом пишет Алан Чарльз Корс, это профессор университета в Пенсильвании, у него вот история атеизма во Франции, он показывает, как вот термин, отношение к нему менялось, и как атеизм стал вот уже таким позитивным, по крайней мере, люди стали себя причислять к атеизму, потому что до этого, то есть это было ругательное слово, и он даже описывает вот этот профессор Корс, как в 16-17 веках существовали разные группы, которые как бы взаимно обвиняли друг друга, то есть это атеизм, само слово атеизм, оно использовалось только вот в полемике, да, между разными группами, но они друг друга обвиняли в атеизме, потому что, смотрите, то, как ты приводишь эти аргументы, они настолько убедительны, что ты сам наверняка придерживаешься этой позиции и так далее. И вот как раз от Пьера Бейля мы можем видеть, что, скорее всего, первым атеистом, которого можно назвать вот так уже уверенно по имени, это Матиус Кнутсон. Это был немец, но Пьер Бейль сам, он был верующим. Он просто дает типологию атеизма, и он помогает как бы изменить отношение к этому слову именно тем, и почему он нам важен, что он как бы не защищает атеизм, а он просто он обвиняет другие религии. Это мы знаем времена этих войн, 30-летняя война, и католики, протестанты, и он выступает за чистоту веры. И что он говорит? Он приносит мысль, что посмотрите, мораль атеистов выше морали многих религиозных людей. И это, во-первых, дает нам понимание, что они были в Европе. Ну и второе, что, ну, отношение к ним может быть другим, не только таким вот отрицательным. И он включил в свои труды Матиуса Кнутсона как атеиста, поэтому можно его считать. До него, конечно, были тоже люди, но тот же Ванини, это Чезаро Ванини, Этьен Дале, то есть, но это, опять же, так, под вопросом. И Лыщинского он упоминает, это в Польше. Я бы вот как раз хотел сейчас поговорить про немного затронуть Средневековье и поговорить как раз про этот вот переход. Есть такое представление, что Средневековье – это такое темное время, и ты сам сказал, что слово «атеизм» – это было ругательство прямо, но при этом же само явление отсутствия веры в Бога, оно каким-то образом существовало вот где-то в интеллектуальном кругу. Может быть, какие-то труды кого-то остались, каких-нибудь философов или деятелей. И второй вопрос, который меня интересует, это про этот вот переход, про вот этих первых задокументированных атеистов, материалистов. Мне, знаешь, что интересно? Как они оправдывали свое неверие в Бога? Потому что тот же Докинс говорит, ну, для него самый важный гвоздь в крышку гроба религии – это дарвиновская теория эволюции, потому что она смогла ответить на жизненно важный вопрос о том, как появились люди, как развивалась жизнь, и дала нам инструмент объяснения без привлечения религиозных, без сверхъестественных объяснений. Но эта же теория появилась только в конце 19 века, а до этого же люди не знали, как произошла жизнь, как появились люди. И мне интересно, как вот атеисты 16-17 века аргументировали свою позицию, свои взгляды. Да, ты прав, поэтому, ну, насчет Дарвина, поэтому у многих атеистов и была такая некая, ну, двойственность, неопределенность в этом плане, потому что сложно было объяснить некоторые моменты, отсюда и деизм у них был популярен, то есть вера в то, что существует некий часовщик, который завел механизм и куда-то удалился. Ну и сложно было объяснить тоже, ну, моменты морали, сознания и так далее. Смотри, хотелось бы уйти в 12-13 века, когда была борьба с ересью, да, там Доминиканский орден и все такое, Фома Аквинский. То есть, во-первых, я как вижу эту линию, что сыграли труды, во-первых, перевод Тита Лукреция, который сохранился там где-то в монастырях, потом труды Аристотеля, да, то есть это через Ибн Рушда, или как его Аверена называют здесь. Аверена, он повлиял на Альберта Великого, который был учителем Фомы Аквинского. Тот вдохновился трудами Аристотеля и передал это вдохновение Фоме Аквинскому, поэтому тот, можно сказать, ходил как по лезвию бритвы, пытаясь представить, как-то совместить, объединить, да, видение Аристотеля с христианской верой, и потом это дало, в итоге все было нормально, как мы понимаем, Фома Аквинский, он один из самых таких святых и так далее, сумма теологии, но что произошло? Стала модной схоластика. То есть первые университеты, как мы знаем, были церковью основаны, да, те же там Сорбонна, все и в Италии, и во Франции и так далее. Но в моду вошла схоластика, то есть дискуссии, потому что у них было много ересей, которые они пытались, то есть, да, там целые крестовые походы шли против альбигойской ереси, катаров и так далее. Нужно было как-то оправдать свою веру. И вот были такие упражнения, которые они ввели, то есть когда ты выходишь и, ну, начинаешь дискуссию, да, то есть один оппонент говорит одни вещи, другой другие, и вроде бы из дискуссии ты должен настолько отточить свое искусство, аргументированно изложить свою веру, то, что Феодосий принял, да, как никейский вариант веры, то есть чтобы у оппонента не осталось, ну, никаких слов. И мы, когда я в семинарии учился, помню, один из моих преподавателей, он был священником в англиканской епископальной церкви, вот, и он нам устраивал такие вещи, что иногда он, например, может поделить класс, говорит, ага, вот эта часть класса в следующий раз выступает, например, за ЛГБТ-сообщество, а это против. И неважно, ты за или против, ты должен пойти домой, взять Библию и найти там все возможные аргументы в поддержку ЛГБТ-сообщества с точки зрения Библии, например, потому что в следующем классе ты будешь выступать и отстаивать их позицию. Понимаешь? И понятно, что это сеяло, ну, по крайней мере, это заставляло думать. Эти вещи, они привнесли ноты скептицизма, как мне кажется. Смотри, если вернуться к другим трудам, сложно подумать, да, как они без Дарвина могли к этому приходить, но это теодицея, мне кажется. Теодицея — это попытка оправдать Бога, потому что очень многие, поверь мне, то есть если мы читаем там Дегольбаха и этих французских материалистов, и Юма, многие обращаются к Эпикуру. Эпикур — это база. И Эпикур, он задал вот этот тон, по крайней мере, это еще было до христианства, до монотеизма и так далее, но все же... Да, я попробую поумничать и попробую сказать, что такое теодицея, насколько я помню. По-моему, это Эпикур говорил про всемогущество и всеблагость Бога, что получается, у нас есть три возможных состояния. Как бы зло в мире существует, и как бы существует Бог. Его нужно как-то оправдать. И получается, что Бог либо может устранить зло, но не хочет, либо хочет, но не может, либо и хочет, и может, но тогда это парадокс получается. Ну да, или зачем называть его Богом, если он не может, да. В общем, да, идея понятна. И это то, что является камнем преткновения в теологии, одним из самых сложных вопросов для богословов, которые, ну, апологеты, которые пытаются оправдать Бога, да. Потому что ты можешь в какой-то степени еще оправдать моральное зло, там, сказать, ну, сослаться на первородный грех, Ева совершила и так далее. И вот поэтому у нас вот такие проблемы, как вот наказание, мы отошли от Бога. Хорошо, а как оправдать естественное зло? Извержение вулканов, где умирают там целые города, цунами, землетрясения, где там сотни тысяч людей могут погибнуть внезапно, да, то есть то, что произошло в Португалии, да, в 1755 году, землетрясение в день всех святых, да, как это оправдать? Многие люди благодаря этому теряли веру. Они понимали, что ну, не может просто существовать всеблагой Бог. И вот это, мне кажется, история тоже Жана Мелье в какой-то степени. Потому что Жан Мелье, он тоже один из первых атеистов, о котором мы точно знаем достоверно. И это человек, который вот, ну, он сам был священником католическим, в то же время был материалистом и таким утопическим коммунистом. Он написал уже, ну, при жизни написал в 3 экземплярах от руки свое завещание. Интересная вещь, и вплоть до того, что Вольтер говорил, что каждый честный человек должен носить вот это завещание Мелье в своем кармане. Да, то есть, потому что Мелье, он как бы остался в тени, ты, наверное, может, даже о нем особо и не слышал, но это именно тот человек, который вдохновил вот этих нерелигиозных мыслителей, как Вольтера, Юма, Дидро, де Гольбаха и многих других. И это, кстати, его фраза, да, что все дети рождаются атеистами. Некоторые приписывают ее де Гольбаху, но нет, это был Мелье, который это сказал. Так вот, он просто это уже после смерти разослали эти завещания, там, в 3 экземплярах, 2 из них сожгли, но его друг сохранил, и все-таки это дошло до нас. И как я понимаю, главная аргументация о своих таких нерелигиозных взглядах строилась на основании вот теодицеи, вот этой вот. Ну, частично. У Мелье тоже проскальзывает, и он очень сильно стоит на вот этой идее, которую ты тоже выразил, что это люди как бы придумали эту религию, чтобы других так лицемерно обманывать, контролировать. Как я упомянул, он был таким утопическим коммунистом, понятно, что против аристократии и все такое, и у него вот эта фраза есть, что благой мир настанет тогда, когда последний аристократ повесит последнего священника и что-то в этом роде, да? В духе Хрущева звучит. Да, да. Я хочу поговорить про важнейшие какие-то, наверное, работы в области атеизма, которые действительно, или, возможно, не столько работы, сколько какие-то явления, как подобно теории эволюции, повлияли на общественное сознание, что атеизм из такой маргинализированной игры ума для интеллектуалов стало чем-то массовым. Вот если мы возьмем 20 век, мы посмотрим, что, несмотря ни на что, атеизм как бы развивается в обществе, развивается в плане того, что просто атеистов становится больше. И вот что на это влияло? Владимир, здесь я могу говорить часами, я постараюсь очень сжато, быстро пробежаться. Смотри, помимо этого Дарвина, мне кажется, Чарльз Лейл сыграл роль, это геолог, да, то есть когда открылась возраст Земли и все такое, но это уже позже. Сначала очень важная работа, это барона де Гольбаха, система природы. Это, по сути, можно сказать, первое такое публичное признание в атеизме в современной Европе, где человек публично вот вышел при своей жизни и заявил: «Я атеист». Причем он был таким социальным активистом, из него это прям, знаешь, есть такой известный анекдот, и вот это его в 770 году он «Система природы», его работа, где он там в пух и прах, то есть, ну, пытается, по крайней мере, разоблачить христианство и все такое. И важно тоже подметить, что у них акцент все-таки был на христианстве. То есть, да, это, ну, немножко узко, согласись, что вот Европа все-таки, поскольку проблема была христианство, поэтому большинство вот этих трудов, они выступали против монотеизмов, против монотеистической религии. И есть такой известный анекдот, когда Дэвид Юм, он же шотландец, он приехал во Францию, а у барона де Гольбаха был салон в Париже, где вот собирались все эти умы, и Бенджамин Франклин посещал, и там Томас Пейн вроде, и Дидро, и Жан-Жак Руссо, и так далее. И вот они сидят, все эти слитки общества продвинутые, и Дэвид Юм говорит: слушайте, я никогда в своей жизни не встречал атеиста. А барон де Гольбах говорит: ну, посмотрите, перед вами сидят, типа, 12, а там всего было 12 человек. Ну ладно, это такой анекдотичный момент. Потом работа Дэвида Юма, конечно, естественно, история религии. Здесь он очень хорошо, опять же, нельзя сказать точно, что вот, ну, Юм был там атеистом, но из того, как он строит вот этот диалог, мы видим между вот этим Климентом, Фило, Демея, он пытается, и это было часто, как я говорил, еще там испокон веков в античном мире, драматурги к этому прибегали, и Шопенгауэр к этому прибегает, и другие, когда ты выстраиваешь диалог между разными персонажами, и ты просто вкладываешь в них, ну, беседу об атеизме, поднимаешь все эти высокие вопросы, да. И, опять же, можно этого... Казимир Лещинский, возможно, тоже так вот игрался, но доигрался до того, что его убили. Вот, какие еще... Я бы подчеркнул так, этого Деламетри, потому что это был французский врач. Врачей тоже не нужно забывать. Это человек-машина, его работа очень важная, где он представляет, просто, ну, пытается объяснить, что, ну, не нужна никакая душа, то есть человек и так может, его организм функционировать и все такое, да, нету вот этого дуализма. Я не знаю, Спиноза, Дакоста, этих можно... Энтони Коллинз, он был деист, такой антихристианин, очень грубо атаковал Бога. Его работы, конечно же, там, Вольтера можно, но по мне большую роль сыграл вот Эдвард Гиббон. Это был английский историк, который написал очень важную книгу, это «История упадка и разрушения Римской империи». И вот в этой книге я читал не всю, но только 15-16 главу, где он критикует вот именно религию и христианство и показывает, как естественные пути, как христианство стало популярным. Он приводит там 5 таких естественных причин, почему это произошло. И он там делает акцент на вот ереси, инквизиции, вот эти святые войны, сколько крови пролилось, и показывает, что, по сути, те, кто критикуют Римскую империю, что они вот убивали христиан и мучили их и так далее, он показывает, что нет, ребята, вы посмотрите, что делали христиане. То есть там протестане в одной провинции за одно правление убили больше, чем римляне за все века. То есть он в очень таком мерзком свете выставляет христианство. С другой стороны, он дает естественное объяснение, что за этим не стоит некое божье провидение. Ну и потом, как я уже сказал, работа Тита Лукреция «О природе вещей», она сыграла колоссальную роль для, ну, для истории Европы. И здесь можно сказать, что не только как в плане религии, можно еще и упомянуть, что это было как в плане права, потому что он помог как бы понять, что естественным путем происходит власть, да, и вот эти борцы за права человека, скажем, там, Дидро, там, Пейн и так далее, они тоже вдохновлялись оттуда, чтобы объяснить, что власть, она происходит не от богов, а, ну, естественным образом, что правила, то есть, как Лукреция, он описывает, что мы сами создаем эти правила, и мы меняем их в зависимости от того, что... Ну, куда движется история. Я могу перечислять, то есть это вот тот же Холлиокс, Брэдлоу, они провели эти важные дебаты. И женщин, давай я пару слов, если позволишь, Владимир, пару слов, потому что это нельзя упустить. Женщины сыграли большую роль, то есть мы принято говорить, вот, ну, делать акцент на мужиках, потому что матери все-таки это те, кто, и это показывает социальная наука, что именно женщины, то есть более религиозные, они более эмоциональные, они заставляют своих мужей идти в церкви, в синагоги и так далее, они воспитывают детей и так далее. Поэтому были женщины, которые вот тоже сыграли важную роль. Это Эмма Мартин, которая была вдохновлена Робертом Оуэном, его вот этими социалистическими идеями. И она очень сильно пропагандировала вот идеи атеизма. И она была даже осуждена и побита камнями, и вместе с этим Холиоком. Холиока посадили, правда, ее, по-моему, отпустили. Была Элизабет Стэнтон, которая написала «Женская Библия», где она тоже в таком очень, ну, мерзком виде изображает христианство. Она была лидером национальной американской этой суфражистской. В основном это все вот суфражистки, феминистки. То есть, да, вот этот период, когда это идет на подъем. Лукреция Мод, да, она была квакером, но очень таким фривольным. Уида, да, это ее реальное имя, это Мария Луиза Роме. Она написала вот это об несостоятельности христианства. Очень важная работа, где она тоже забрасывает просто грехами христианства и показывает, что на самом деле оно провалило все свои идеалы. То есть она говорит, давайте посмотрим на... Это интересно почитать, если будет возможность. То есть она показывает, давайте посмотрим, вот чего добилось христианство, что оно нам принесло. И она противопоставляет. И очень интересно, вот потом Эни Бесант, является ли христианство успешным. И она там, они вместе с Брэдлоу это издали. Тут Брэдлоу, о котором я говорил, что он 3 раза избирался в парламент, но никак не мог попасть. Шло такое движение тоже. Вот. И здесь можно Уатсона Хестона упомянуть. Он карикатурист был. Он вот этот Truth Seeker журнал его публиковал. Марк Твен тоже красавец, как он высмеивал. У него много таких остротных моментов. Особенно «Муха», где он в этом коротком рассказе. Харди, Йетс, по-моему, любимый поэт Докинза, он, по-моему, говорит, расплетая радугу. То есть они писали про похороны Бога и так далее. Ну и тут можно идти, то есть про там уже Фрейда и Камю, Сартра, экзистенциалистов упоминать во Франции. И... То есть фактически весь 19 век, ну, конец 18-го, начало 19-го, продолжение 19-го, это вот все большее и большее нарастание популярности атеистических идей по миру, во всяком случае, в европейском мире. Да, конечно, Маркс сыграл большую роль здесь. И Маркс вообще, насколько я помню, он начинает одну из своих работ, что типа вообще нет смысла, ну, обсуждать, там, есть Бог, нету, права религия, не права, то есть это все уже типа в прошлом. Философы давно это уже, ну, как бы определили. Теперь давайте разбираться, что с этим делать. И после него, конечно, можно сюда и Ницше причислить, особенно не, да, антихристианин, это одно, и Заратустру, но генеалогия морали. То есть это вот как основная работа, да, то есть потому что он очень четко показывает вот эту разницу между моралью господ и моралью рабов и показывает, как произошла подмена вот терминов, да, что вот какими были боги в Греции, какими стали вот бог иудеев. Он показывает очень четко вот эту разницу, что боги греков, то есть они нам служили, они наоборот, они брали на себя вину. Посмотрите, как вот относились, там Прометей бросал кости на алтарь к богам, да, то есть бог иудеев сделали рабы, захватили власть, и они своих богов сделали главными, да, и этим богам ты уже, то есть веришь, что вот в тебе есть грех, что ты должен постоянно нести в себе вот это раскаяние, чувство вины и так далее. Он показывает очень четко эту разницу. И я бы, последнее я скажу, это Перси Шелли. Да, по-моему, так. Молодой парень, он умер, когда ему было 29 лет, но он важную роль сыграл. Его изгнали из Оксфорда, потому что он там написал вот о важности атеизма, да, он даже выступал против деистов, идей деистов, и говорил, что, ну, даже этого недостаточно. Его изгнали, это самое элитное учебное заведение, да, откуда там премьер-министр выходит, это Итонский колледж. Но он вдохновил и Льва Толстого, и Оскара Уайлда, и Бертрана Рассела, и Бернард Шоу, и Генри Тора. Это очень важно, потому что от него, от Генри Тора, потом уже пошли идеи Толстого, Ганди и Мартина Лютера Кинга. То есть, но в основе лежал вот именно Шелли. То есть молодой паренек, который был полон энергии, очень дерзко, нагло высказывался против религии, за что поплатился. Но это было вдохновение для 3-4 поколений будущих писателей и поэтов. Поэтому его не упомянуть тоже было бы несправедливо. А Толстой, он же вроде бы очень верующий человек был, разве нет? Да, да, здесь Толстой в нем подбирал идеи, та же идея, которая была у этого Махатмы Ганди, то есть это как социальное неповиновение, то есть да, как можно мирным путем вот, ну, донести вот свои идеи. Именно это подхватил от него Лев Толстой. То есть понятно, что не его такие атеистические взгляды. Итак, получилось, что мы довольно быстро пробежались по и определению атеизма, и про его развитие во времени, проскочили период Средневековья. Он как будто бы и в учебниках тоже где-то как-то проскакивает, что даже я, когда готовился к подкасту, читал несколько статей, и там вот ссылаются на античных авторов, потом сразу бах, и эпоха Просвещения уже начинается. А между ними как будто бы ничего не было. И бурный 19 век, где вот ты перечисляешь в кучу фамилий, и я 80% из этих людей не знаю. Ну, то есть это интересно, насколько быстро начала развиваться мысль вот именно в таком ключе, что мир принадлежит людям, что никаких сверхъестественных существ нет, которые определяют за нас, как нам жить. Вот, и надо с этим что-то делать. И огромное количество философов предлагали разные свои варианты, как нам правильно обустроить мир. Большое спасибо, Максим, что согласился поучаствовать в подкасте. Я наткнулся на твой канал как раз, когда готовился к выпуску про адренохром. И прикольно получилось, что ты мне сам написал, что я такой думал, что вот я как раз хотел тебе написать, хотел найти твои контакты, а ты сам нашелся. Это божественное провидение. Что же еще? Сейчас мы будем заканчивать основной выпуск подкаста. Я надеюсь, что мы с тобой еще что-нибудь запишем, потому что тем, которые можно обсудить с религиоведом, огромное количество. Да, конечно, спасибо. Да и тема атеизма, мы ее совсем, ну, не затронули, мы так просто пробежались поверхностно, она на самом деле бездонна, и можно даже на одной этой теме еще не раз встретиться и обсудить. Вы можете перейти в описание подкаста, найти ссылку на канал Максима и посмотреть его видео. Так, ну, основной выпуск мы заканчиваем, но те, кто поддерживает меня на Патреоне, помнят, что сейчас вас ждет послекаст, где мы еще 15-20 минут поговорим про такую непростую тему, как научный атеизм, и про попытки насильного насаждения атеизма. Чтобы стать патроном подкаста, вы можете перейти в описание, тыкнуть ссылочку, там подписаться. А если вы просто хотите поддержать подкаст, то вы можете поставить оценку в iTunes, написать какой-нибудь комментарий. Это тоже сильно поможет подкасту набирать аудиторию. Большое спасибо, что слушали. До следующего выпуска. Всем пока. Пока. Thank you.